Глава 1219. Планета Чёрная Душа. Рушься. Как только Патриарх Чёрная Душа поменялся в лице, Манхау поднял правую руку и со странным блеском в глазах указал ей на небеса. «Мост Парагона!» — негромко произнес он. От Манхау послышался рокот, как вдруг все смогли увидеть что-то внутри его тела. Даже его одежда не могла скрыть яркую дугу света, проходящую от головы до области Дантяня. Это был поражающее воображение мост, скрытый в теле, подобно меридиану Ци. А потом этот мост материализовался в небе. Мост Парагона! С грохотом и гулом небо обрушилось, а пространство, которое оно раньше занимало, теперь оккупировал мост Парагона. Его окружало внушающее трепет ослепительное сияние, поверхность моста была усыпана поблескивающими магическими символами, да и сама конструкция была настолько большой, что при виде нее у людей перехватывало дыхание. «Что это за магия?» Убегающие ученики сообщества Черной Души во все глаза уставились на мост. Патриарх Черной Души был впечатлен не меньше. С уровнем его культивации он понимал, на что сейчас смотрел. «Магия Парагона!» — воскликнул он. «Ты из эшелона!» Не успели стихнуть эти слова, как от моста Парагона ударило могучее давление. Под его гнетом захрустела земля, и вся планета задрожала. Патриарха Черная Душа мгновенно накрыла эта страшная сила. Его всего трясло не только от страха, но и от гнета этого давления. На лице патриарха было написано неподдельное изумление. В его душе поднялась волна страха и чувство неописуемой опасности, нависшей над ним, словно топор палача. Это чувство подсказывало, что если он попытается сразиться с мостом Парагона, то с большой вероятностью его ждет смерть. «Немыслимо! Даже магия Парагона людей из эшелона не может быть настолько могущественной! Такого просто не бывает!» Пока Патриарх Черная Душа пытался справиться с удивлением, из моста Парагона ударил яркий луч света, наполненный силой Парагона. В мгновение ока он утопил в свечении курильницу для благовоний, парящую над головой Патриарха Черная Душа. Она завибрировала, а потом ее медленно потащила к мосту Парагона. «А ну вернись!» – прорычал Патриарх Черная Душа. Может, у него все и сжималось внутри от чувства надвигающейся опасности, но он пока еще являлся Дао-лордом с тремя эссенциями. Он был владыкой этого мира, ветераном бесчисленного множества сражений. Несмотря на первоначальное удивление, он со свирепым ревом использовал божественное сознание, чтобы не дать забрать курильницу для благовоний. Он уже понял, что его противник пришел сюда за этой курильницей, однако отдавать ее патриарх не собирался. Как только патриарх Черная Душа взревел, Манхао выставил руку и поманил курильницу для благовоний пальцами. Была использована магия срывания звезд, которая благодаря силе моста Парагона с возросшей скоростью потащила курильницу к Манхао. «Это мое сокровище! Наследие сообщества Черной Души! Думаешь, можешь так просто прийти за братья?» Патриарх прикусил кончик языка и сплюнул немного крови, после чего взревел. Курильница для благовоний сначала остановилась, а потом внезапно полетела обратно к Патриарху Черная Душа. Из-под нахмуренных бровей холодно блеснули глаза Манхао. Презрительно хмыкнув, он сделал шаг вперед и возник на вершине моста Парагона, где он с размаху ударил по нему ногой. Мост Парагона загудел и засиял ярким светом, давление моста увеличилось до предела, на большее Манхао был просто не способен. Такого его количества вполне хватило, чтобы всколыхнуть землю и расшатать небеса. Планета и так находилась на грани разрушения, но сейчас предел ее прочности пришел конец. С оглушительным треском и грохотом поверхность планеты полностью развалилась на части. Огромные куски земли разлетались во все стороны, с треском всюду образовывались трещины и провалы, рушились горы, высыхали реки. Множество пытавшихся спастись учеников сообщества казалось, будто настал конец света, от которого никто из них не мог спастись. В следующую секунду разрушение планеты испарило дико кричащих практиков. Еще больше людей провалились в трещины и провалы, а некоторых просто разорвало на части давление парящего над ними моста. Те немногие, кому удалось избежать смерти, столкнулись лицом к лицу с терракотовым солдатом, каменная статуя молниеносными взмахами своего двуручного меча добивала уцелевших. Планета, которая совсем недавно служила домом для сообщества Черной Души, переживала конец света. С ускорением разрушения Земли началось обрушение неба, вся планета выглядела как сжатый кулак, который вот-вот раскроется. «Рушься!» С этим криком Манхао ударил рукой вниз. Это движение усилило давление моста Парагона на целую ступень, гарантируя полное уничтожение планеты. С чудовищным грохотом планета разрушилась, ее фрагменты разлетелись по звездному небу, а из самой планеты повеяло страшной силой. Она ударила невероятно сильной взрывной волной во все стороны, все без исключения ученики сообщества Черной Души оказались в радиусе поражения. каменным обломкам примешались кровавые брызги и части изрубленных тел. Теперь на месте планеты в звездном небе парили лишь мириады каменных обломков. Не осталось ничего, кроме фрагментов зданий, тел и парящих в пустоте сгустков крови. Стоял удушающий запах крови. Казалось, он не рассеется даже спустя целую вечность. Немного постаревший патриарх черной души, едва сдерживая дрожь, пораженно уставился на обломки и закашлялся кровью. Он то открывал, то закрывал рот, при этом из его горла вырывались какие-то нечленораздельные звуки, словно он хотел сказать сразу тысячу вещей, но все они застряли у него в глотке. В момент разрушения планеты курильница для благовония, за которую патриарх боролся, в луче яркого света умчалась к Манхауна мосту Парагона, уменьшилась в размерах и приземлилась ему на ладонь. Манхау поёжился, почувствовав знакомые эманации внутри этого свечения, но эти эманации были очень слабыми, то ли потому, что они исходили изнутри курильницы, то ли по какой-то другой причине. Причем настолько, словно они находились на грани полного исчезновения. По непонятной причине Манхау внезапно стало тревожно на душе, но сейчас было не время копаться в причинах этой тревожности. Посреди обломков планеты парил мост, на котором стоял Манхау. Патриарх Черная Душа дрожал, покрасневшими глазами глядя на мост у себя над головой. Казалось, он готов был спятить. Он окинул взглядом уничтоженную планету, некогда служившую домом сообщества Черной Души, и тела погибших учеников. Созданная им секта таяла, подобно звездной пыли, растворявшейся в непроглядной пустоте. От этой сцены он издал самый пронзительный крик в своей жизни. «Сопляк! Я не успокоюсь, пока не убью тебя!» Вместе с криком резко вырос уровень его энергии. Волосы патриарха налипли на лоб и спутались. Глаза сверкали безумием. Не сводя глаз с Манхау, он бросился на него в атаку, сияя силой эссанции. Манхау тем временем тоже не без удивления осматривал плоды своих трудов. Разумеется, он понимал, что уничтожение планеты не может не привлечь внимания Альянса Небесного Бога. Более того, у него осталось не так уж и много времени до прибытия всемогущих экспертов Альянса. Манхау вздохнул. Он решил уничтожить целую планету, потому что у него не осталось другого выхода. Только так можно было нанести серьезный урон патриарху Черная Душа и тем самым забрать курильницу для благовоний. «Надо кончать с ним побыстрей», — мрачно подумал Манхао. Он быстро наложил на курильницу запечатывающую метку и убрал ее в сумку, после чего опять вызвал боевую форму зеркала. В этот раз она приняла вид невероятного клинка. В сиянии энергии кровожадная аура Манхао претерпела небывалые трансформации, сделав его похожим на воина-небожителя. Холодец вылетел из бездонной сумки и превратился в доспехи. Энергия Манхау испытала очередной скачок, подняв в ураганном ветре парящие вокруг него пыли обломки. В красном луче появился мастиф и стал плащом Манхау. Он запрокинул голову и с ревом, от которого его окружило алое свечение, приложил к колбу фрукт нирваны. В результате слияния его разум затопил гул, и мир перед его глазами преобразился. Обломки планеты, звездное небо — все стало лазурного света. Стоя на мосту Парагона, Манхау сделал резкий вдох, отчего мост незамедлительно вспыхнул слепящим светом. Исходящая от него аура безудержного превосходства была поглощена Манхао, отчего он стал похож на настоящего живого Парагона. Пока Патриарх Черной Души приближался к нему, Манхао замахнулся своим оружием и нанес сокрушительный рубящий удар. Это было его самое могучее состояние и сильнейший удар, он находился на пике силы. Звездное небо, казалось, застыло, естественные законы рассеялись, даже время на восьмой горе и море остановилось. В звездном небе остался только длинный меч, сияющий слепящим светом. Направлен он был на патриарха Черная Душа. Тот с ревом взмахнул двумя руками и неожиданно взорвался фонтаном крови. Она превратилась в кровавый туман, откуда вырвался, казалось, бесконечный поток душ. «Черная Душа! Резня небес!» С каким-то странным гулом мириады душ заслонили с собой практически половину звездного неба Альянса Небесного Бога. От этого все планеты неподалеку задрожали. Множество практиков Альянса Небесного Бога пораженно вышли из медитативного транса и послали свое божественное сознание через пустоту к месту, где сражались Манхау и Патриарх Черная Душа. Произошедшее переполошило весь Альянс Небесного Бога.